света белого. Скалы к низу, ты трость дерева, разбуди-ка ильмень озера. Стали уже не надобны в мои годы летние ровчаты. Слушай ты, заветную.